Глава 15. Жизнь за шторами. Дело в том, что я вспомнила, что у меня тоже есть самый настоящий бинокль. Это был прошлогодний родительский подарок на день рождения. И как только они догадались, что когда-нибудь он мне понадобится. Ведь тогда я ужасно расстроилась. Все мысли были о новом телефоне. Подарок показался совершенно никчемным, тем более, что я и так могла им пользоваться сколько захочу. Бинокль был дедушкин. Так и пролежал он нетронутым до сегодняшнего дня. Зато теперь ему предстояло как следует поработать. Я вытащила из комода потертый кожаный футляр, достала бинокль. Вот он, моя лапочка, как же хорошо, что ты у меня есть. Тяжелые окуляры тускло блестели, линзы радужно переливались. Сколько раз в детстве я держала эту семейную реликвию, не подозревая, какую роль она сыграет в моей жизни. Я поднесла бинокль к глазам. Сомнения были лишь секундными. «Неужели я хочу подглядывать?» «Да!» — тут же ответила я сама себе. «Хочу и буду. Последние два дня я врала, притворялась, влезала в чужие дела, и теперь буду подсматривать за любимым парнем в бинокль. И вообще, 7 бед — 1 ответ». Я покрутила окуляры, навела резкость. Мне всегда нравилось смотреть в окно, но теперь это можно было делать вооруженным глазом. Двор лежал передо мной как на ладони, а стена напротив приблизилась настолько, что можно было дотронуться рукой, как будто я стояла под самыми окнами. Внизу было уже темно. Видно было лишь, как мальчишки гоняют мяч на освещенной площадке, а об остальном можно было догадаться только по доносящимся звукам — лаю собак, крикам детей, шуму машин. В общем, жизнь кипела, и это было так интересно. Потом я нашла Лёхины окна. Они не светились. Наверное, что-то задержало приятеля во дворе. Интересно, о чем они переписывались с Танюсиком? Долго гадать не пришлось. Подруга написала сама. «Что слышно о погоде на завтра?» Прочитала я и быстро напечатала в ответ. «Без понятия. Зачем?» «Хочу показать Лёхе Москву. Он ничего тут не знает». «Удачи», — напечатала я, борясь с острым желанием заплакать. Показать Лёхе Москву было моей мечтой с того момента, как я узнала, что он тут первый раз. А вечером родители уезжают на дачу. Хочу пригласить Лёху к себе. Надо же, а! Их роману как будто стелят ковровую дорожку, а мне остается только смотреть вслед и вытирать слезы. Ну и ладно, — решила я и снова прильнула к окулярам. Зрелище светящихся окон завораживало. Чужая жизнь за полузадернутыми шторами манила. Хотелось познакомиться с жильцами, узнать, какая у людей мебель, книги, люстры, картины на стенах, чем они занимаются, в конце концов. Это было как в кино и реалити-шоу, только не вранье и не сказки, а по правде, на самом деле. Вначале я не могла сосредоточиться на каком-нибудь одном окне. Хотелось разглядеть их все, и я беспорядочно переводила бинокль с одного на другое. Вскоре я поняла, что народ напротив довольно беспечный. Большинство окон было не зашторено, и любой злоумышленник мог при желании взять всех тепленькими, предварительно ознакомившись с содержимым квартир, а также с бытом, распорядком и привычками жильцов. Потом я, наконец, выбрала объект для наблюдения. Окно по соседству с Лёхой. Меня зацепил цветок на подоконнике. Здоровенный кротон, давно о таком мечтаю. Налюбовавшись цветком, я перешла к помещению. Это была кухня с горой немытой посуды, микроволновкой и холодильником. Людей не было, и это показалось странным, потому что другие окна квартиры не горели. Может, жильцы легли спать и забыли выключить на кухне свет? Но тут на кухне появился мужик в тренировочных штанах. Его лицо показалось мне знакомым. «Шалый!» Вдруг узнала я и поежилась. «Значит, он Лёхин сосед? И у них даже общий балкон?» Мгновение поколебавшись, а не переключиться ли на другой канал, я решила все таки досмотреть. Шалый закурил, подошел к окну, вгляделся в темноту, и я в страхе отпрянула. Вдруг он меня сейчас увидит? Но нет, меня он, конечно, не увидел, зато я отлично разглядела, как он, гад, стряхивает пепел прямо в горшок с кротоном. Я рассвирепела, а потом подумала. «Ну и что? Это его горшок. Что хочет, то и делает. Каким бы гадом он ни был. И нечего навешивать ярлыки. За людьми подглядывать не лучше». Тем временем Шалый докурил, затушил в горшке окурок. Нет, все-таки редкий урод. И вышел. Но вскоре вернулся, на этот раз с ворохом женских сумочек. Они были самых разных расцветок и размеров. Он что, магазин открывать собрался? Но нет, Шалый поступал с сумочками достаточно странно. Вываливал их содержимое на кухонный стол, рылся в нем, что-то откладывал, а остальное сметал в мусорное ведро. Туда же одна за другой отправились и все сумочки. «Вот придурок! Лучше бы мне отдал!» Потом Шалый принес еще одну сумку. На этот раз большую, спортивную, синюю, с белой надписью «Россия». Он сбросил туда вещи со стола и задвинул под стол. Потом погасил свет и вышел из кухни. И в тот же момент загорелось одно из окон Лёхи. Позабыв обо всем на свете, я перевела бинокль и... Нет, я не сразу поверила своему счастью. Но вот он, передо мной. Подошел к стеллажу с винилом, достал крематорий, поставил в музыкальный центр, сел за компьютер и зашел на какой-то футбольный сайт. Эх, жалко не ВКонтакте. Было бы прикольно одновременно общаться с ним и разглядывать в бинокль. Потом Лёха включил игру. Он смотрел на экран, а я на него. На его лице быстро сменялись эмоции. Радость, удивление, удовольствие, озабоченность. Он вообще из тех, чьи чувства легко читаются. А я наоборот. Всегда стараюсь придать лицу непроницаемое выражение. Не люблю, когда посторонние понимают, что творится у меня на душе. Потом Лёха вышел, и я занялась изучением его комнаты. Жилище многое может рассказать о своих обитателях. А комната Лёхи — это было что-то невероятное. Но я вдруг почувствовала себя как дома, как будто я сама там живу. Полное совпадение вкусов. Во-первых, комната была живая. Не музейный экспонат, а нормальное жилище, хотя кое-какие предметы годились и для музея. Например, модель парусника с черными парусами, стоявшая на подоконнике, или старинные деревянные часы на стене. Не иначе, как Лёха возомнил себя пиратом Карибского моря. Да, вот такая комната по мне. Тут во всем чувствуется присутствие человека, даже в беспорядке. Стол уставлен кружками, на тарелке недоеденный бутерброд, огрызки яблок и арбузные корки. У меня на столе такой же бардак. Люблю пить чай, сидя за компьютером. И на подоконнике, как видно, теперь тоже будет бардак. Во-вторых, мне понравилась обстановка. Вернее, почти полное ее отсутствие. Я и сама бы так устроила у себя в спальне, если бы родители разрешили. Двухэтажная кровать, внизу подушки, на которых можно сидеть или валяться, на стене напротив телевизор, рядом на полу музыкальный центр. У другой стены — шкаф и стеллаж с дисками и книгами. Ну и письменный стол с компьютером. Все. Что еще человеку нужно для счастья? Свобода и простор, и не чувствуешь себя обитателем свалки старой мебели, как, например, я. И почему это дети должны расплачиваться за сентиментальную родительскую привязанность ко всякому хламу? Корешки книг и дисков рассказали, что Лёхиным любимым книжным героем был Дон Хуан, а группой — Крематорий. Так что неудивительно, что стены, оклеенные светлыми однотонными обоями, украшали постеры с Григоряном, койотами и кактусами. Ну и еще портреты парочки неизвестных мне личностей. Надо будет расспросить о них. Около шкафа пристроились ролики. Под столом валялся футбольный мяч, на стене баскетбольная корзина. Нормальная комната нормального парня. Единственное, что мне не понравилось, мишень дартс, с двумя воткнутыми дротиками, висела прямо на двери. Я бы сама так ни за что не повесила. Это же опасно. Вдруг кто-нибудь войдет, когда начнешь метать дротики. Лучше было бы поменять дартс с баскетбольной корзиной. Все-таки получить мечом не так страшно, как дротиком. Лёха вернулся. На этот раз в сопровождении невысокой миловидной женщины в синих джинсах и клетчатой рубашке. Я догадалась, что это его мама, и пригляделась повнимательнее. Что ж, теперь можно было сказать, что Лёха — типичный маменькин сынок. Его лицо, как две капли воды, походило на мамино. Если бы я увидела их рядом, то приняла бы за брата и сестру. Женщина выглядела удивительно молодо. Я быстро прикинула, если ей около 35, значит, она родила Лёху лет в 20. А вот я — поздний ребенок. Родителям, когда я родилась, было довольно сильно за 30. так что теперь им глубоко за 40, может, поэтому у меня нет ни братика, ни сестренки. Кстати, Леха, как я выяснила, тоже был единственным, и в этом мы с ним оказались похожи. Появление в комнаты мамы, как это часто бывает, закончилось атакой на музыкальный центр и компьютер. Леха показал когти, и поначалу ему даже удалось отстоять свои позиции. Недовольная мама вышла, и сын снова прилип к экрану. Но вскоре мама вернулась, на этот раз не одна, а с подкреплением. Это был высокий, усатый мужчина, от одного вида которого хотелось встать по стойке смирно и взять под козырек. Понятно, что Лёхин компьютер тут же погас, а вслед за ним и свет, и вовремя, потому что мне как раз в этот момент пришло сообщение от Тимы. Я прислал машину флешку у водителя, он сейчас поднимется. Вот так я и живу теперь. Водитель Тимы выполняет для меня поручение. Вскоре в дверь позвонили, и я, крикнув родителям «Это ко мне!», пошла открывать. Водитель Тимы оказался добродушным пожилым дядечкой, флегматичным и невозмутимым. Наверное, такого навидался, что ко всему привык. «Это вам, сударыня». Он галантно передал мне флешку и заговорщически подмигнул. После его ухода в коридор вышел отец. «Кто это был?» — спросил он. «Водитель Тимы Каймана». «Зачем?» «Передал мне флешку». Я покрутила девайсом у папы перед носом. «А-а», — кивнул отец и больше ничего не спрашивал. Наверное, тоже ко всему привык. Я вернулась в комнату и села за стол поближе к настольной лампе. Так-так-так. Флешка как флешка. С чего бы начать? Недолго думая, я начала, как всегда, с обнюхивания. В прошлый раз я не сделала этого, поэтому полного ароматического портрета и у меня не было. Упущение надо исправить. Я закрыла глаза, поднесла флешку к носу, принюхалась. Процесс был перебит сообщениями от Танюсика. «Спишь?» — вопрошала подруга. «Не-а», — ответила я. «А чем занимаешься?» «Нюхаю флешку». «Что?» Я вспомнила, что, погрузившись в любовные переживания, забыла рассказать Танюсику про просьбу Тимы. Пришлось срочно исправлять ошибку. «И ты молчала?» — завопила подруга. «Вот и кто ты теперь после этого?» Я виновата ответила грустным смайликом. «А он про косметику не спрашивал?» — поинтересовалась Танюсик, выпустив пар. «Не-а. И про ручку тоже». «А что там за песня на флешке?» — спросила Танюсик. «У меня динамик сдох», — сообщила я, а перекинуть на телефон не догадалась. «А меня слабо было попросить?» — опять обиделась Танюсик. Я снова послала грустный смайлик и в сердцах обругала себя. С этой любовью совсем нюх потеряла. Но не могла же я сказать Танюсику, что во всем виноват Леха. «А что ты тогда уже вынюхала?» — благородно сменила тему подруга. «Пока ничего, только начала». «Ладно, работай, только потом сообщи мне, идет?» Подбодрённая разговором, я снова поднесла флешку к носу. Сочетание запахов было интересным, я бы даже сказала, необычным. Сквозь довольно сильный аромат туалетной воды Тимы, одеколоны, сигареты водителя, до меня донеслось слабое дуновение каких-то необычных духов. Чего-то редкого, неординарного, восхитительного. Да, точно! Отечественный ландыш! Самые дешевые духи, которые я знаю. Но ведь я уже где-то недавно засекла такой же запах. Где же, интересно? Быстро переворошив память, я вдруг вспомнила. Арбуз! Моя новая сумочка! Я схватила ее, обнюхала. Точно, ландыш, те же самые духи. Я вдруг вспомнила, что сумочка была найдена в тот же день и почти в том же месте, что и флешка. Ага, появились какие-то проблески. Нащупалась связь между флешкой и сумочкой. А может, флешка выпала из сумочки? Что там еще было в арбузе? Ах да, пуговка в виде ракушки и обрывок визитки. Куда же я это задевала? Неужели выкинула? Я быстро переворошила мусор на столе. Уф, слава богу, хорошо, что не люблю убираться. Вот они, лапочки, пуговка и визитка, вернее, то, что от нее осталось. Я положила на стол арбуз, флешку, пуговичку и клочок визитки, потом взяла лупу и принялась рассматривать при большом увеличении. и вскоре убедилась, что не зря все знаменитые сыщики из фильмов и книг любят этим заниматься. На трех предметах — флешки, пуговички и визитки — я обнаружила маленькие темно-бордовые пятнышки, следы от лака, а на обрывке визитки — две последние буквы фамилии — Ва. Значит, скорее всего, хозяйка арбуза — женщина, с темно-бордовыми ногтями, ароматом ландыша и фамилией, заканчивающейся на «ва». Я так и написала Танюсику, и вскоре получила ответ. «Про лак и ландыш здорово, а про арбуз и так ясно, что его женщина носила. Интересно, какая у нее фамилия? Может, Иванова? Или Молчанова? Антонова? Щеглова? Коновалова? Или Сапогова? Или Пирогова? Или Караваева? Пономарева? Померанцева? Брыкалова? Не тупи!» 80% женских фамилий в нашей стране заканчиваются на «ва», — в сердцах бросила я. И в этот момент мне на мобильник одно за другим пришли сразу 8 сообщений. Надо же, кому это я понадобилась на ночь глядя? Оказалось, что это одноклассники, которым не терпелось узнать о девушке Лёхе. Мгновение поколебавшись, я решила одним махом обрубить это дело и всем разослать одну и ту же фразу. «Да, есть». Чего тянуть резину, если теперь уж точно известно, что девушка у него действительно есть? Парни, включая Брыкалу, ответили единогласно, поднятыми вверх большими пальцами. Девчонки в один голос переспрашивали «Кто?». Но я была неумолима и ответила жестко: «Пока не знаю». На что мне от каждой из них пришли грустные смайлики. «Ты чего молчишь? Еще что-нибудь обнаружила?» Пробилось, наконец, очередное сообщение от Танюсика. «Да, вот и настал вечер признаний», — решила я и рассказала подруге о просьбе одноклассниц и одноклассников. «Так ты и про это мне ничего не сказала?» Возмущению Танюсика не было предела. «Предательница! Ты мне больше не подруга!» Я вздохнула и отложила телефон. Что я могла ответить? Танюсик была абсолютно права. На ее месте я отреагировала бы так же. В расстроенных чувствах я взяла бинокль. Но толку от этого было мало. Большинство окон, в том числе и Лёхина, спали. В комнату вошли родители, и я едва успела спрятать бинокль за кактусом. Представляю их лица, если бы они узнали, что их ангелочек вовсю подглядывает за соседями. Свет был погашен, и вскоре я уже ворочалась в темноте, безуспешно пытаясь уснуть. А потом пришло сообщение от Танюсика. «А у него есть девушка?» «Простила». Я чуть не завопила от радости и быстро напечатала. «Была. В Мурманске осталась». Танюсик стала единственным человеком, который кроме меня узнал всю правду. «Жалко», — ответила Танюсик. «Чего жалко?» — не поняла я. «Девушку жалко. Он уехал, а она осталась. Представляешь, каково ей теперь?» Танюсик была права, и я ответила. «Да, жалко». «И Пирогову тоже жалко», — написала Танюсик. «Какую Пирогову?» — снова не поняла я. «Ну, эту нашу, с арбузом. Представляешь, и сумочку потеряла, и флешку». Зато сочинила песню. «И если бы не потеряла флешку, Тима эту песню никогда бы не услышал», — возразила я. «Так что нет худа без добра». «Мы же ее все равно найти не сможем, эту Пирогову», — возразила Танюсик. «Поэтому и жалко». Поболтав еще немного, мы, наконец, решили спать, и тут пришло еще одно сообщение. На этот раз от Лёхи. «Завтра утром в 9?» — спрашивал он. «Ага», — ответила я, не веря своему счастью. «Мы встречаемся завтра утром в 9!» Смакуя новость, я качалась на волнах блаженства. Вот что делает с человеком любовь. Толкает на настоящие подвиги. Когда еще я смогла бы встать в субботу в такую рань? Я еще долго ворочалась, перебирая происшествия длинного дня. Потом включила фонарик и, накрывшись с головой одеялом, долго писала в голубом дневничке. Потом снова легла и, только уже засыпая, вдруг вспомнила об одной странной вещи. Лёха ни слова не спросил у меня о сообщении, которое я послала ему в кино. «Возьми ее за руку». «Почему? Не придал значения? Или решил, что это какая-то ошибка?» «Странно, очень странно», — подумала я и сладко уснула.